Наркомания. Гены влияют на риск стать наркоманом. Несмотря на то, что правительства почти всех стран усиленно борются с наркоторговцами, в реальности, приложив совсем немного усилий, испытать, что такое запрещенные вещества, может почти каждый. Например, в городах России, по неофициальным данным, почти 95% молодых людей и девушек хотя бы раз пробовали наркотики. В конце 1990-х в Москве 25% школьников эпизодически или регулярно употребляли соединения из списка Федеральной службы контроля за оборотом наркотиков. Среди подростков в целом по России цифры еще выше. В 1992 году 57% из них позволяли себе что-нибудь запрещенное время от времени, а 38% постоянно. В мире, в общем, ситуация чуть лучше, но итоговая картина та же. Большой процент молодых людей довольно рано пробуют те или иные наркотики. Однако зависимость развивается далеко не у всех. В 2015 году директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов заявил, что в России 7,3 миллиона наркоманов, то есть примерно 6% всех граждан старше 14 лет, хотя не до конца понятно, кого и по каким критериям чиновник причислил к наркоманам. Это колоссально много, но все же заметно меньше, чем если бы зависимость развивалась у каждого, кто хоть раз попробовал тот или иной препарат. Моментальное формирование зависимости типично для тяжелых наркотиков, но редко кто начинает знакомство с миром веществ, с героина или морфина. По статистике, первым запрещенным препаратом чаще всего становится марихуана. И большинство, выкурив косячок раз-другой, бросают это дело как не слишком интересное. Или балуются травкой при случае в компании. Другие же, начав, остановиться уже не могут и нередко переходят с каннабиноидов на более серьезные варианты. То есть риск стать наркоманом зависит не только от среды, но очень во многом от внутренних особенностей, которые заложены в ДНК. По оценкам ученых, гены на 40-60% определяют, насколько беззащитным окажется человек перед наркотиками. В 2008 году исследователи из Пекинского университета собрали все известные на тот момент данные о вариантах генов, которые чаще встречаются у людей, склонных к наркотической зависимости, в том числе и от никотина. Если вдруг вы не знали, это тоже наркотик. В общей сложности авторы рассмотрели больше 1500 различных генов, которые контролируют работу всевозможных биохимических путей, задействованных при употреблении наркотиков. Исследователи обнаружили много интересного. Например, их данные косвенно указывают, что у тех, кому легко начать принимать вещества и сложно бросить, чересчур хорошо закрепляются воспоминания о приятном опыте, настолько, что им ужасно хочется повторить. Кроме того, похоже, что люди, которые в стрессовых ситуациях беспрерывно курят или употребляют что-нибудь покруче сигарет, делают это неспроста. У них немного иначе проложены биохимические пути, контролирующие ответ организма на стресс. Дофаминовый зуд заставляет носителей неправильных версий некоторых генов постоянно искать удовольствие. И, конечно, развитие наркотической зависимости не обошлось без дофамина. У людей, злоупотребляющих субстанциями вроде кокаина, опиатов или никотина, чаще, чем в среднем, встречаются плохие варианты генов DRD4, DRD2, кодирующие дофаминовые рецепторы D4, D2 и тот самый вариант DRD2-ANKK1A1. Считается, что эти аллели не только увеличивают риск человека стать наркоманом, но предопределяют большую тяжесть заболевания и ухудшают прогнозы на выздоровление. Начинать лечение носителей плохих вариантов генов нужно раньше. Оно должно быть более интенсивным, а необходимые дозы препаратов, например, при заместительной метадоновой терапии, выше. Как мы уже говорили, механизмы работы DRD2-ANKK1A1 неизвестен, а вот с DRD4 некоторая ясность есть. Дофаминовых рецепторов типа D4 очень много на клетках префронтальной коры, миндалины, гипоталамуса, гиппокампа, гипофиза и базальных ганглиев. Областей, по которым проходит кортико-мезолимбический дофаминовый тракт. Все эти регионы, особенно префронтальная кора и миндалина, так или иначе задействованы в процессах, связанных с самоконтролем. Как вы помните из главы 3, При недостаточной бдительности префронтальной коры миндалина, центр эмоциональных реакций, берет верх, и мы поддаемся сиюминутным приятным решениям, хотя точно знаем, что в будущем эта слабость нам непременно аукнется. Для того, чтобы ограждать нас от соблазнов, ответственные за силу воли зоны мозга должны адекватно реагировать на вбросы дофамина. Но из-за вызванных неудачными генами поломок в рецепторах этого не происходит. Самые распространенные изменения DRD4 затрагивают относительно небольшой участок в середине гена, который состоит из повторяющихся фрагментов ДНК. Длина каждого повтора 48 нуклеотидов, и у разных людей количество таких повторов варьируется от 2 до 11. Чаще всего встречаются аллели с двумя, четырьмя или семью повторами. Мозг людей, в чьих генах оказались одна или две версии DRD4 с семью повторами, хуже отрабатывают дофаминовый сигнал, чем мозг носителей других вариантов. Ученые обозначают этот вариант как DRD47R. Правильные версии дофаминовых рецепторов D4 не дают нейронам накапливать циклический аденозин-монофосфат, сокращенно ЦАМФ, вещество, которое передает соседним клеткам сигнал от многих гормонов, в первую очередь от адреналина. Бодрящий эффект кофеина связан как раз с тем, что он мешает клеткам разрушать ЦАМФ, продлевая сверхположенного адреналиновый эффект. Исследования показывают, что чем больше ЦАМФ в нейронах системы поощрения, и особенно в прилежащем ядре, тем сильнее мозг жаждет дофаминовой подпитки. Подсаженные на наркотики крысы, которым искусственно блокировали запускаемый ЦАМФ сигнальный путь в прилежащем ядре, употребляли более скромные дозы, чем их товарищи-наркоманы, и в целом меньше интересовались веществами. И наоборот, активация этого пути заставляла крыс отчаянно искать кокаин или амфетамины и потреблять их в огромных количествах. Почему с кофе так вкусно покурить сигаретку? Курящие люди знают, что особенно хорошо сигарета идет после чашечки кофе или вместе с ней. Некурящие могут получить исчерпывающее представление об этой излюбленной привычке курильщиков из фильма Джима Джармуша «Кофе и сигареты». Природа странной гармонии веками оставалась тайной, но последние работы нейрофизиологов, кажется, могут объяснить ее. Ученые из США и Испании выяснили, что кофеин увеличивает доступность дофаминовых рецепторов D2 и D3 в вентральном стриатуме, важном элементе системы поощрения. Доступность означает, что с рецепторами может связаться больше дофамина, чем в обычном состоянии. Как полагают ученые, за счет того, что рецепторы лучше выхватывают нейромедиатор из среды. Повышенная боевая готовность рецепторов гарантирует, что вдруг появившаяся порция нейромедиатора даст максимальный эффект. Желание раздобыть где-нибудь дофамина дополнительно усиливается за счет того, что в нейронах скапливается ЦАМФ. Сигарета и так обеспечивает курильщику впрыск нейромедиатора, а благодаря доступности рецепторов результат оказывается особенно приятным. Кривые варианты рецептора D4 работают плохо, и в обслуживаемых ими нейронах постоянно скапливаются избытки ЦАМФ. Стремясь утихомирить спровоцированный этой молекулой дофаминовый зуд, носители DRD47R пытаются всеми возможными способами получить дозу нейромедиатора. Именно поэтому обладатели неудачных версий рецептора больше других людей склонны искать новых впечатлений. Путешествия, необычная еда, разные половые партнеры дают желанный дофаминовый впрыск, который тоже порождает неправильный ответ из-за скопления ЦАМФ, бесконечно продлевая порочный круг. Сам факт, что нечто новое нравится нам именно потому, что активирует дофаминовую систему, исследователи подтвердили давным-давно. Генетически модифицированные мыши, у которых были выключены обе копии рецептора D4, совершенно не желали изучать бумажные стаканчики, которые ученые приклеивали к днищу клетки. Большинство людей также вряд ли заинтересовались бы ими, но с точки зрения мышей стаканчики жутко привлекательная вещь, ведь в них можно спрятаться или прогрызть дыру. И скучающие в тесных лабораторных вольерах грызуны с нормально работающими рецепторами D4 этой возможностью непременно пользуются. Мыши, лишенные способности нормально воспринимать вызванный новым объектом дофаминовый сигнал, не видели никакого смысла исследовать что-то неизвестное, потому что в основе любопытства лежит все тот же извечный стимул поиски удовольствия. Кстати, по некоторым данным, полностью неработающий вариант гена DRD4 встречается и у людей, но крайне редко. Специальных исследований не проводилось, но можно предположить, что такие люди страшно нелюбопытны и с трудом соглашаются менять что-то в своей жизни. Винить или укорять их нет смысла. Любые доводы о том, как классно будет съездить в новый город и съесть на обед что-то отличное от котлеты с макаронами и компотом, таких людей не убеждают. Смена обстановки не принесет им приятных ощущений, и разделить ваш восторг от Эйфелевой башни или фуа-гра они не смогут. Хотя для разных наркотиков связь с различными вариантами DRD4 и DRD2 выражена в разной степени, само по себе наличие таких аллелей повышает риск подсесть на какое-нибудь из веществ, а то и сразу на несколько. Возможно, именно по этой причине большинство наркоманов злоупотребляют еще и алкоголем. Среди тех, кто сидит на опиатах, таких 74%, среди кокаинистов 89%. Половина наркоманов, употребляющих кокаин внутривенно, не брезгуют и героином, а 92% тех, кто сидит на героине, при случае нюхают кокаин. Из-за неправильной работы дофаминовой системы такие люди усиленно ищут, где бы добыть то внутреннее ощущение приятности, которое обещает дофамин, и им принципиален результат, а не средство.